В палате реанимации стоял устойчивый запах лекарств. На единственной высокой широкой койке с закрытыми глазами лежал под капельницей человек до подбородка, накрытый одеялом. И лишь по белокурым пышным волосам можно было догадаться, что это женщина. На лицо было просто ужасно смотреть, на нем не осталось ни одного живого места. Открытая сплошная рана. А кислородная маска придавала пациентке еще более удручающий вид. «Боже мой!» — едва пошевелил губами Лаврентьев. Он стоял в метре от кровати, не в силах подойти к пострадавшей ближе. Средней степени сотрясения мозга, многочисленные переломы, ссадины. Она еще довольно легко отделалась, судя по тому, что мне рассказали. Стоявший за спиной у психотерапевта Катышев устало пожал плечами. Хирургу было под 40, худощавый, высокий, с черной, как смоль, бородой, клинышком, белом халате и высоком колпаке. «А что рассказали?» — запинаясь, оглянулся Лаврентьев. Ее машина сорвалась со склона и кувыркалась до самого дна обрыва. Можешь себе представить, когда ее привезли? «Сегодня ночью. Но кто она, мы узнали только утром. Вернее, нам это передали из ГАИ, установили по документам, которые обнаружили в машине. Она будет жить?» «Ты имеешь в виду, она будет жить в таком виде?» «И это тоже. Сейчас она в коме. 100-процентной гарантии, конечно, тебе никто не даст, но я думаю, что все будет в порядке». «Порядке?» Лицо у Лаврентьева скривилось. «Я вызвал Галкина. Помнишь такого? Как же? Хирург-пластик. Когда мы поднимем твою супругу на ноги, он займется ее личиком. Медицина сейчас делает большие чудеса. Не переживай. Если Бог поможет ей выкарабкаться, все остальное — мелочи». Лаврентьев, будто загипнотизированный, смотрел на изуродованное лицо жены. Она была красивой женщиной. До катастрофы. Сможет ли вернуться назад красота? Теперь остались лишь белокурые пышные волосы. «Пойдем», — Катышев приобнял друга за плечи. «Здесь тебе пока нечего делать». На пороге Лаврентьев задержал хирурга. «Ты говорил, у нее сотрясение мозга. И не спрашивай, последствия будут ясны, как только она придет в себя». Они вышли в широкий коридор. Здесь их уже ждали. Среднего роста, широкоплечий, с грубыми чертами лица человек лет 35 в форме капитана милиции. Следователи госавтоинспекции Смолячков Иван Афанасьевич. Проницательный взгляд глубоко посаженных серых глаз капитана остановился на психоаналитике. Казалось, хирург его нисколько не интересовал, а вернее, он уже успел перестать его интересовать. «Вы муж потерпевший». Глазки-буравчики так и сверлили Лаврентьева. Тот кивнул. «Я звонил вам на работу. Ваша секретарша сказала, что вы уехали в больницу». «Может, хотите поговорить у меня в кабинете?» — предложил Катышев. Смолячков покачал головой. «Нет, спасибо. Я бы хотел побеседовать наедине». «Понимаю». Хирург похлопал своего друга по плечу. «Я вас оставлю. И жду тебя у себя». Катышев сунул руки в карманы халата и неторопливо двинулся прочь по широкому коридору. «Давайте выйдем на свежий воздух. Не знаю, как на вас, а на меня больничные запахи не очень хорошо действуют». Не дожидаясь ответа, капитан развернулся и поспешил к выходу. Лаврентьев двинулся следом. Они прошли через довольно шумный от посетителей вестибюль и, минуя стеклянные двери, выбрались на свежий воздух. После ночной грозы в небе ласково светило солнце. Лаврентьев скинул с себя халат и перебросил его через локоть. Смолячков спустился по ступенькам крыльца, уселся на свободную скамейку при больничной аллее. Психотерапевт постоял в нерешительности пару секунд, а затем последовал примеру капитана. Смолячков вытащил из кармана форменных брюк пачку сигарет, протянул собеседнику. Лаврентьев отказался. «Спасибо, не курю». «Похвально», — буркнул Смолячков, засовывая сигарету в зубы. «А у меня как-то не получается». «Запишитесь ко мне на прием», — сухо посоветовал Лаврентьев. «Думаю, с вашей пагубной привычкой мы справимся». Капитан коротко рассмеялся. Видимо, такая перспектива показалась ему удачной шуткой. «Я знаю, где вы работаете», — перекуривая, сказал Смолячков. «Психов лечите, да?» «Не только». Смолячков нахмурился, словно соотнося последнюю фразу психотерапевта с собственной персоной. Он глубоко затянулся, выпустил струю табачного дыма и произнес. «Ладно, давайте поговорим о вашей жене». «А что о ней говорить? Она едва осталась жива. Я знаю. Вам врач сообщил уже, что произошло?» Она падала в машине с крутого склона. «Совершенно верно. Ночью шел ливень. Было скользко. Она ехала по опасному участку дороги с большой скоростью». «К чему вы клоните?» «Дело в том, что она не просто скатилась по склону». Лаврентьев изумленно посмотрел на собеседника. Что-то в тоне капитана ему не понравилось. «Что значит непросто?» «Прежде чем сорваться, она столкнулась с машиной, которая ехала навстречу». «О, Боже!» «Именно. Две машины столкнулись. И если ваша жена осталась жива, то...» «То?» «То водителю другой не так повезло». Этого еще не хватало. Лаврентьев почувствовал, что у него помимо воли нарастает неприязнь к сидящему рядом человеку, хотя тот как будто ничем его не обидел. «Погиб?» Психотерапевт вздрогнул от собственного вопроса. «Точно, моментальная смерть», — так констатировали медэксперты. «Слава богу, что других пассажиров не было». Лаврентьев задумался, затем, неожиданно решив, что понимает, куда клонит следователь ГАИ, выдал свое умозаключение. «Вы вините в аварии мою жену? Мы разбираемся в этом», — уклончиво ответил Смолячков. «Дело в том, что и вторая машина двигалась с нарушением скоростного режима. То есть в столкновении виновата не только моя жена. Вопрос в другом. В чем?» «Отчего произошло столкновение?» Смолячков проговорил это, как бы напуская на себя загадочность. «Что значит «отчего»? Вы же говорили, шел ливень, и дорога была скользкой». «Да, конечно», — как ни в чем не бывало, усмехнулся капитан. «Вы можете говорить без неуместных намеков?» — не выдержал Лаврентьев. «Скажите, ваша жена хорошо водит машину?» Капитан словно не замечал неудовольствия собеседника. «Довольно неплохо. Она уже 8 лет за рулем». «Да, я просмотрел ее личную карточку водителя. Просто хотелось услышать лично от вас. А то ведь как бывает? Права выданы и 10 лет назад, а человек за руль эти годы даже не садился, а если и сел, то проездил едва несколько месяцев, а там и забыл, что такое машина». «Права моя жена получила сама, я ей их не покупал, если вы это имеете в виду». «Нет, я о другом», — капитан покачал головой. «Она хорошо разбирается в машинах?» «В смысле марок или ремонта?» «Последнее. Как и все женщины», — отрезал психотерапевт. «Понятно, значит, слабенько, а если точнее, никак. Для ремонта машин у нас существуют профессиональные мастера». «Согласен. Послушайте, к чему вы клоните? У меня выдался сегодня не лучший день. Моя жена в тяжелом состоянии. На работе не слишком хорошо». «О вашей работе я не собираюсь ничего расспрашивать», — перебил капитан. «Меня интересуют лишь дорожно-транспортные происшествия и причины его». «А мне уже кажется, что вас интересует не только это». «Могу вас заверить, только это. Лишней работы мне не нужно». «Так вернемся к машине, на которой ехала ваша жена, Volkswagen Passat 93-го года выпуска, правильно?» «Да. Техосмотр пройден в прошлом году». «На этой машине ездит только ваша жена? Или вы тоже?» «У меня есть своя. Думаю, вам об этом уже известно». «Да». «Хотите поинтересоваться моими доходами?» — съязвил Лаврентьев. «Я знаю, что вы хорошо зарабатываете. Имеете свою практику, частную. И я не налоговая инспекция. Вы успели хорошо подготовиться». «Бывают и менты расторопные». «Да, вижу». «Мы опять отвлеклись. Вопрос прежний. На Volkswagen ездит только ваша жена». В основном. Было пару раз, моя машина забарахлила, пришлось взять у жены, чтобы добраться до работы. И за состоянием своей машины жена тоже следит сама. Она не следит, я уже говорил, как все женщины, она ездит, пока машина на ходу. Когда же ломается, она вызывает мастера или сама отправляется в мастерскую. Когда в последний раз машина была в ремонте? Не знаю, не помню. То есть давно, давно. Машина не такая уж старая. Согласен, 5 лет — это не срок для «Фольксвагена». А вы как, разбираетесь в машинах? Могу констатировать... к своему прискорбию, как и жена. «Ага, ездите, пока машина на ходу, так, да?» «Совершенно верно. Значит, можно смело говорить, что к машине жены вы тоже не дотрагивались давненько. Я имею в виду ремонт. Я и к своей в этом смысле не притрагивался давненько, не то что к машине жены. Да и зачем, если она была на ходу?» — с некоторым удивлением спросил психоаналитик. «А вот тут и некоторая неувязочка. При осмотре «Фольксвагена» был обнаружен небольшой дефектик». «Какой еще дефектик?» «У машины вашей жены не работали тормоза». Лаврентьев почувствовал подступивший к горлу комок. Казалось, ничто так не могло взволновать его, как эта новость. «Вы?» — запинаясь, проговорил он. «Вы ничего не путаете?» «Хотелось бы, но, к сожалению, факт остается фактом. А может, тормоза вышли из строя во время падения?» «Боюсь вас и в этом разочаровать. Эксперты утверждают, что тормоза были выведены из строя до аварии». «Как это выведены?» Лаврентьев подпрыгнул на скамейке. Капитан хмыкнул, затушил окурок о каблук и довольно улыбнулся. «Пока идет следствие», — обтекаемо заметил он. «Но, сами понимаете, смерть есть смерть, и во всем необходимо разобраться. А не слишком ли вы преувеличиваете? На скользкой дороге все может произойти даже с асами. Допускаю, но асы не выезжают с неработающими тормозами, даже в сухую погоду». Лаврентий вдруг почувствовал, что на душе у него стало совсем плохо. Словно это не супруга попала в аварию, а он сам. И еще эта двусмысленность тона капитана. «Вижу, я вас сильно огорчил. Ну уж такая у меня работа». Лаврентий вновь промолчал. Его не интересовало, какая такая работа у капитана. Плевать ему было на нее. «Скажите-ка», — Смолячков не отступал, — «а что ваша жена делала в середине ночи в такую погоду вдали от города?» «Ну уж, это капитану совсем не нужно знать, совсем не нужно». Лаврентьев хмуро и демонстративно отвернулся. «Понимаю, это не мое дело». Смолячков поднялся. «Чудно устроена жизнь, знаете ли», — философски подметил капитан, любуясь носками своих ботинок. «Две машины сталкиваются. Одна вашей жены катится по склону, врезается в дерево и все. Другая — бум! — взрывается и разлетается на части. Интересно, да? Фольксваген вашей жены можно смотреть, а вот вторую машину — бессмысленно. Незачем копаться в обгоревших, искореженных взрывом частях автомобиля». Смолячков замолчал и как-то странно, словно увидел нечто удивительное, взглянул на психотерапевта. Лаврентьев напрягся, поднял глаза на капитана и неуверенно переспросил. «Другая машина взорвалась?» Смолячков, проницательно глядя на собеседника, кивнул. «И вы хотите сказать, что если одна машина взорвалась, то и другую должна была постигнуть та же участь?» Губы у капитана скривились в недоброй улыбке. «Не нужно преувеличивать», — хмуро произнес он, и на этом решил закругляться. «Вы не оставите свои координаты, чтобы я смог вас найти, если вдруг у меня возникнут к вам дополнительные вопросы». Лаврентьев поднялся со скамейки, порылся в кармане пиджака, вытащил визитку и протянул ее капитану. «Пожалуйста, здесь мои телефоны рабочие и домашние, звоните в любое время». Смолячков зажал визитку в руке, кивнул и, развернувшись, побрел по аллее к выходу с территории больницы. Лаврентьев продолжал стоять на месте и переполошенно смотреть вслед удаляющемуся следователю ГАИ. Он ничего не понимал. Слова капитана просто выбили его из колеи. Он знал, куда направлялась ночью его жена. Он знал. Но ничего такого с ней не должно было произойти. Во всяком случае, не сейчас. А теперь получается, что его план нарушен. Кем-то нарушен. Лаврентьев вздрогнул, будто ощутил невидимое присутствие этого кого-то.